Глава сотая. Ловушка. «Юй Джун! Вы напали на офицеров полиции!» Строгим голосом сказал второй полицейский, когда пришел в себя и поднялся с земли. «Вы нарушаете закон и выступаете против правительства! Если вы не прекратите неправомерные действия, вы будете расстреляны!» Даже не посмотрев на говорившего человека, Юй подошел к первому полицейскому, который пребывал в мире ужаса, и спросил его. «Кто послал тебя сюда? Отвечай честно, и тогда ты сможешь покинуть этот ад». «Ледяной король! Пришел его человек и рассказал о вчерашнем случае. Он сказал, что 8 человек Ледяного короля умерли после того, как вы их избили!» Кричал этот полицейский, до сих пор стоя на коленях. «Он заставил нас прийти и арестовать вас, после чего мы должны были конфисковать ваши припасы и оружие, а вас убить в тюрьме!» Рассказывал он обо всем, что знал, желая быстрее выбраться из своего кошмара. «Нам обещали за это продовольственных талонов на 50 килограмм еды и женщин!» Под действием навыка искусства страха, полицейский погрузился в иллюзорный мир. Мир, где толпа зомби продолжала поедать его тело. От этого ужаса он выпучил глаза. Страх, созданный этим навыком, это не то, что обычный человек сможет вынести. «Капитан, что вы говорите?» Второй полицейский бешено зарычал, услышав исповедь коллеги. «Воистину ужасно! И вы считаете себя полицейскими? Такие, как вы, и создают плохую репутацию этой профессии!» Безжалостно посмотрел на них Юэ, после чего приказал. «Люянь, забери оружие и накажи их!» Большинство полицейских превратились в зомби еще в начале Z-эпохи, поэтому сейчас в лагере выживших осталось совсем немного людей, кто в прошлом мире был настоящим полицейским. Остальные же были лишь новобранцами, из-за чего полиция стала смесью драконов и змей, полностью погрязнув в коррупции. Люянь усмехнулся и, подойдя к ним, забрал их оружие, после чего хорошенько их поколотил, полностью разбив лицо. Другие выжившие, которые видели избиение полицейских, сильно радовались. Они были плохого мнения о них. Здесь эти полицейские любили ходить среди обычных людей, и надо-не надо демонстрировать свою силу. «Проваливайте! И больше не показывайтесь мне на глаза!» Равнодушно сказал Юэ, глядя на избитых полицейских. «Всем! Немедленно в укрытие!» Неожиданно громко крикнул Юэ в следующий момент. Его предчувствие опасности кричало об угрозе, поэтому одновременно с этим он резко побежал к зданию, уходя с открытого пространства. В следующий миг раздался выстрел, и в место, где стоял Юэ, попала пуля. Лувэнь, Го Юй, Люянь и другие резко пригнулись и также скрылись за домом. Другие выжившие, которые наблюдали за избиением полицейских, услышав выстрелы, запаниковали и начали хаотично разбегаться в разные стороны. В этом хаосе появился ничем не примечательный человек. Он был одет в обычную поношенную одежду. Но сразу после выстрела он начал двигаться раза в 3 быстрее обычного человека и резко приблизился к еще не оправившимся полицейским. Оказавшись вплотную к ним, он сделал 3 выстрела в голову каждому из них. У полицейских не было и шанса как-то защититься, когда их расстреливали в упор. Упав на землю, в их глазах застыло выражение неверия. Они и представить себе не могли, что их расстреляют посреди бела дня, прямо на виду стольких свидетелей. «Как жестоко!» – пробормотал Юэ, глядя на расстрел полицейских, после чего его лицо ожесточилось. Для того, чтобы опорочить его, группировка Ледяного Короля хладнокровно расстреляла 3 человек прямо у всех на виду. Это был крайний уровень беззакония. Юэ активировал свой защитный навык, и рядом стоящий скелет превратился в костяную броню, после чего Юэ резко, словно молния, метнулся к человеку, который убил полицейских. Увидев спешащего к нему человека в костяной броне, Энхансер из группировки Ледяного Короля развернулся и бросился в противоположную сторону. Он уже использовал свой скоростной навык, чтобы подобраться и убить полицейских. А на повторное использование ему не хватало выносливости. Выбежав из укрытия, Юэ сразу же снова почувствовал опасность, поэтому он начал двигаться зигзагами, спеша за убегающим человеком. «Так быстро!» Вдалеке на одной из крыш удивился снайпер, целившийся в Юэ Джуна. Но у него не было никакой возможности попасть в такую подвижную и непредсказуемую цель. Таким образом, Юэ удалось быстро настигнуть энхансера скоростного типа. Протянув руку, он попытался схватить его, но почувствовав его приближение, этот человек быстро достал пистолет и, резко развернувшись, сделал несколько выстрелов своего преследователя. Юэ немного сместил свое тело, уклоняясь от траектории выстрелов, и следом нанес рубящий удар по голове энхансера. из-за чего тот резко упал в обморок. Как только он свалился на землю, прозвучал выстрел, и в голове упавшего человека появилось пулевое отверстие. Снайпер все-таки сделал свое дело. Юй посмотрел в ту сторону, где находился снайпер. Основываясь на своем предчувствии опасности, он знал, что снайпер покинул свое укрытие сразу после убийства человека и уже уходил. «Хм... Он оказался очень умелым», – недовольно сказал Юэ. После чего он побежал обратно к своему дому, не забыв забрать снаряжение убитого. Как только вернулся, он достал из своего хранилища оружие и боеприпасы к ним и сказал низким голосом: «Мы немедленно уходим из лагеря. Приготовьтесь. Если нас попробуют остановить или заблокировать наш путь, уничтожаем все и прорываемся всеми силами». Трое полицейских уже убиты, а мертвые, как известно, ни о чем уже не расскажут. Из-за действий Ледяного Короля, Юй Джун и его люди окажутся виноватыми в этих смертях и уже скоро будут окружены военными и полицейскими. Поэтому дальнейшее пребывание здесь смерти подобно. Силой и снаряжением Юй Джун, скорее всего, сможет выйти из военного окружения. Но многие из его людей погибнут при этом. А если они сдадутся, то их жизни будут полностью зависеть от других людей. Получив приказ командира, его люди быстро похватали оружие. В основном это были пистолеты-пулеметы тип 79, и последовали за ним. Жители городка, увидев эту вооруженную автоматами группу, быстро разбежались и попрятались в своих домах, откуда с опаской разглядывали Юй Джуна и его людей. Статус и экипировка Юй Джуна на текущий момент. Юй Джун. Уровень 22. Класс. Темный рыцарь. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйдзян. Сила 12. 25 со снаряжением и званием. Ловкость 34, живучесть 24, выносливость СП 30, дух МП 12, стойкость 17. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйдзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Тандао. Оружие 1 уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Кожаные сапоги скорости. Снаряжение 3 уровня. Плюс 8 ловкость. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 2 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести. Плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Усиление. Красная жемчужина змеи. Плюс 8 живучести. Плюс 2 стойкости.